Глава 18. Какое-то время, может, с минуту, я стою в полумраке. Я стала жертвой ребяческого розыгрыша. Но я не обязана играть предписанную мне роль, не обязана доставлять удовольствие шкодливым деткам. И все же в душе нарастает паника. Один взгляд на экран телефона, и я понимаю, что света осталось на несколько минут. Потом я окажусь в кромешной тьме. С головой погружусь в абсолютный мрак, где таятся средневековые камни и покореженный механизм. И мое собственное тяжкое дыхание, которое здесь, в холоде, повисает тенью, под землей, под балду. Может быть, именно это чувствовала Минни в свои последние минуты? Я паникую уже всерьез. 20 секунд. А потом велю себе прекратить. Меня заперли в темном древнем подвале, откуда не могу выбраться, но это просто детская выходка. 3-4 секунды. Беру себя в руки. Скорчившись, чуть не на четвереньках, я карабкаюсь вверх по склизким каменным ступеням к запертой дверце, которая должна открываться в холл. На верхней ступеньке выпрямляюсь и грохочу в дверь. «Грейс! Соломон! Открывайте!» Ответа нет. Ни шепотков, ни детского хихиканья. Шутка удалась, взрослый унижен. Просто тишина. Может, там и хихикать некому? Может, дети убежали, оставив меня в заперти? Я снова стучу, на этот раз энергичнее. «Грейс! Солли! Я знаю, что это один из вас или оба! Откройте, пожалуйста! Не смешно!» Какое выразительное молчание. Я делаю шаг назад, ощущая вдруг, как дышит дом. Вдох, выдох в холоде осеннего вечера. Дышит через старые протекающие окна, через двери забытых комнат, через туннели, о которых едва известно и которые ведут в погреба и дальше. Неудивительно, что этот дом так трудно обогревать. Неудивительно, что Малкольм не считает нужным обогревать его. Обогреть этот дом невозможно. Поддерживая необходимый минимум, обеспечь светом и теплом несколько комнат и все. Незачем обогревать затхлый старый подвал. Сюда все равно. Неделями никто не заходит. Снова колочу в старинную дверь со всеми ее дырами, оставшимися от древоточцев, и ржавыми гвоздями. «Ребята, в последний раз говорю, а ну откройте!» Я уже готова добавить, или я все расскажу отцу. Но это слова враждебного взрослого, злой мачехи, а не профессионала. А мне моя профессия велит принимать то, что в данный момент невозможно изменить. Повернувшись назад, осторожно спускаюсь и выключаю фонарик. Хоть мне этого страшно не хочется, но надо экономить батарейку в телефоне. Мой факел гаснет. Передернувшись, сажусь на ледяной каменный пол, привалившись спиной к ледяной каменной стене. Пусть темнота наползает, я позволяю ей приблизиться, тону в ней. Я не могу ей сопротивляться, а значит, должна принять ее. Но это трудно. Абсолютная темнота — вещь тяжелая. Она давит на глаза так же, как абсолютная тишина давит на уши. Наверное, лучше закрыть глаза. Я закрываю глаза. И как только это делаю, память взрывается красками. У меня нет музыки, чтобы отогнать их. Нет здания тирании японской группы «Ураборос». Поэтому я не сопротивляюсь воспоминаниям. Я знаю, что они придут. Знаю, что придут те самые воспоминания. Мерцающий монтаж моих трагедий. И вот приходит самое главное воспоминание. Прекрасная, мечтательная, светловолосая Минни. Лунатик. Она всегда ходила во сне. В 4 года, в 5, до той самой ночи. Воспоминания приводят за собой все те же мучительные вопросы. А вдруг мы могли что-нибудь предпринять? Могли действовать быстрее, могли жить подальше от большой воды. В подвале мрак, во мне ярко пылает скорбь. Мы всегда запирали на ночь входную дверь. Простейший путь к заливу Сент-Мавес, к его чистой зияющей глубине. И все же, той ночью по какой-то причине ни один из нас не запер дверь. И надо же было такому случиться, что именно в ту ночь Минни в припадке лунатизма вышла из комнаты, спустилась по лестнице и... Почему? Будто ее поманили. Выбралась на крыльцо шаг за ужасным шагом, прошла, ничего не видящая, ничего не сознающая, до мола. А там, наверное, оступилась и упала в воду. В 10 футах от дома. От Кайла. От меня. От своей собственной матери, которая должна была оказаться рядом с ней, чтобы защитить, чтобы спасти ее. Меня там не было. Там никого не было. Все это время мы с Кайлом, ничего еще не зная, спали до ужасного утра, самого холодного из ясных апрельских утр. А утром я позвала Минни. «Солнышко, вставай, пора в школу!» И звонкий голос не отозвался. Не отозвалось смешное девчачье. «Ладно, мам!» И я, ощутив первый укол тревоги, вошла в комнату, и комната оказалась пустой. Только постель смята. И дом был немедленно обыскан. И когда у меня только-только забрезжила ужасная догадка, в кармане зажужжал телефон. Голос друга сказал, что случилось самое страшное. Джаго Мойл. Ночные рыбаки возвращались в Пенрин. Они увидели тело в воде, они ее узнали. Подняли на борт. Ужас. Какой ужас. Боже мой, Карензо. Маленькая девочка плывет в холодных, спокойных водах гавани лицом вверх. Умиротворенная, в пижаме из Приморка. Недалеко от пляжа Джизус Бич, от Сент-Энтони Хэт. Бухты с ивами, кедровые подпорки, прах. И вот сейчас, заживо погребенная в темноте, я вдыхаю липкий воздух запертого подвала балду. Пытаюсь унять сердце и приглушить боль. Горе все еще наносит мне удары. Физически. Если я ему это позволяю. Встряхивает меня. За годы, прошедшие после потери, я научилась жить с ней. Так же, как научилась жить со своим возможным аутизмом. Стратегии, механизмы, терапия. И все же главное не уходит. Оно никогда не уйдет. Лимб вечно заперт, и неважно, насколько хороши твои костыли, твои протезы, твое умение притворяться и идти дальше. Ты все равно притворяешься. Я открываю глаза, всматриваюсь в черноту подвала и испуганно смаргиваю, с опаской поднимаюсь спиной по стене. Я слышу какой-то звук. Он похож на тихое, но напряженное дыхание, а еще больше — на хлопанье крыльев. Да, здесь кто-то шевелится, ритмично двигается, вперед-назад, ко мне, от меня. Еле дышит большое животное. Здесь, внизу, в темноте. Но ведь этого не может быть. Я встаю, пытаюсь нашарить затерявшийся в карманах телефон и, не отрываясь, смотрю в полную темень. Я отказываюсь покориться. Мне совсем не страшно. Я видела вещи и похуже. Да где же этот проклятый телефон? Вокруг ни проблеска света, мне не видно собственных рук. Поздно. Невнятный звук переходит в судорожное хлопанье. Приближается. И вот это нечто у меня прямо перед носом. Не то птица, не то летучая мышь. Оно энергично, отчаянно хлопает крыльями, кожистыми и при этом в перьях. Оно испускает затхлый, едкий запах. Существо бешено бьет меня по глазам. Я могу лишь чувствовать и обонять это омерзительное летающее существо. Это животное, которое царапает мне глаза. «Хватит!» Существо хлопает крыльями. Оно, должно быть, отчаянно пытается добраться до меня или пробраться сквозь меня. Я словно бы представляю собой некую преграду. «Помогите!» И, наконец, голос. Вот. Да. «Эй!» Существо все еще хлопает крыльями, но уже меньше. Уже меньше. «Помогите!» Снова голос, громче. «Каренза!» «Малкольм». В полумрак падает квадрат света. Я смотрю вверх, щурюсь. Существо внезапно исчезло. «А это что? Слышно, как оно улетает? Может, это сова? Ворон? А еще, вероятнее, случайно залетевший сюда голубь. Скачут тени. Да, существо куда-то делось». «Я здесь, внизу. Выпустите меня. Пожалуйста». «Так поднимайтесь». Повторять мне не нужно. На ватных ногах я карабкаюсь по склизким холодным ступенькам, попадая в желтый свет холла, и он ослепителен. Малкольм Тьяк изумленно смотрит на меня. Он поражен. «Что вы там?» Отряхиваясь, я смотрю ему в глаза. Я не позволю себя унизить. «У вас в доме призраки», — отвечаю я.